Что и как читать? Научно-популярные книги и журналы. Чтение научно-популярных книг необходимо как специалистам самых разных областей, так и школьникам, студентам. Способов их чтения несколько. Просмотр, выборочное чтение, полное чтение и изучение. Выбор одного из них зависит от цели. Если вы решили просто составить общее представление о книге, определить манеру изложения, степень научности, стиль, то достаточно беглого просмотра. Представим, что вам нужна книга по теплоэнергетике. Начав поиск в магазине, вы обнаруживаете, что таких книг немало. Как выбрать нужную? По какому принципу? По качеству? По дизайну? По названию? Нет, критерии должны быть другие. Для качественного просмотра книги нужны навыки и знания определенной последовательности действий. Опытному читателю беглый просмотр даст многое. Просматривать книгу следует так. Начните с изучения титульного листа. Выясните основные данные о книге: название, автор, место и год издания, издательство. Затем познакомьтесь с оглавлением книги. Узнайте, из каких разделов она состоит, в какой последовательности излагается информация. Обратите внимание, есть ли в книге графические изображения, поясняющие текст. Потом прочитайте аннотацию, предисловие, введение, послесловие. Это позволит понять содержание и назначение книги. И прочитайте несколько страниц, фрагменты из наиболее интересных вам разделов. Так вы получите представление о стиле и языке автора, степени трудности или доступности книги. Поиск нужных книг, отбор нужных источников имеет большое значение для эффективной работы. Непосредственно при чтении научно-популярных изданий следует помнить о том, что чтение – это создание собственных мыслей с помощью использования мыслей других людей. Запомните это. Если после чтения научной или популярной книги у вас появились какие-то свои идеи и мысли, значит, вы читали правильно.